Я взял банку куриное мясо и жрал на лавке, дважды перечитав этикетку. Точно не собачий корм. Подозрительно дешево, шкурка, жилы и попадаются голые обломки костей. И наблюдал конкурентную борьбу за пустые бутылки на пятачке у метро Кунцево, обсаженном маргаритками. Обыкновенные люди теснились в автобусах, сгибаясь, пролезали в маршрутки, сосали пиво. Они нарядились в джинсовые куртки, в плащи, багрово-огородно загорели, плевали на асфальт, словно клевали, помечая свой путь. На лотке предлагали книгу «Застольные речи Сталина». Я приценился, но взял сборник эротических фантазий на газетной бумаге, где анус именовался «Заветным местечком», и с трудом разлепил горло. На одну поездку. Поняв, первое, что сказал за день, весь день читал и смотрел в окно на движущийся город, дома, облепленные оконной чешуей, снег прилег на газоны, словно сохнут остатки стиральной пены, вроде сонные наглые таксисты, сторожа прикормленные места. Зашел в подъезд, по нему словно прополз тяжелораненый, истекая пивными, вонючими струями. «Можно у вас переночую?» Мария, потрясенная, немо кивнула. В ужасном халате, голые колени в синяках, была бы у нее другая жизнь, носила бы другие платья. По ущелью меж велосипедов, корзин с картофелем и разобранных колясок, перешагнув обувной флот. За следующим порогом навстречу двигалась неопрятная женщина с толстым носом и морщинистыми щиколотками. Началась коммуналка. «Добрый вечер. Вот и лето прошло». «Она вас не слышит». В запертых туалете и ванной горел свет, в ее комнате поместился диван с разложенной периной, шифоньер, кресло, туалетный столик с компьютером, много учебников. Мария не успокоилась, пока мимоходом не смахнула с линии огня чье-то фото в веселой рамке с сердечками, в первую очередь. «Подушки с дивана снимаются, я постелю вам на полу». «Все равно не усну, просто посижу». Мария дождалась, пока затихнет детская беготня и унитаз все смоет. «Пойдемте на кухню, буду вас кормить, хотя, нет, я сюда принесу». Наверное, представила оставленное соседями клокочущее кастрюльное жерло. «Можете включить телевизор, негромко». И думала, что ночью, когда погаснет свет, в чем ложиться, надолго? Я схватил и потряс яблоко из блюда и слушал, как колотятся семечки во внутренней пустоте, сухим костяным перестуком. В телевизоре менялась реклама самоубийц, живые курицы предлагали себя выпотрошить, конфеты с улыбками прыгали в разинутые пасти, коровы выдирали котлеты из боков, рыба, упруго выпрыгнув из воды, весело ложилась боком на сковороду. Все умоляли: «Ешьте нас, мы этого хотим!» Мария рассказывала биографию с упором на милые, слезные подробности. Наконец-то появился тот, кому. «Когда я была маленькой, я нашла в детском саду отрубленный палец в песочнице и отнесла воспитательнице. Я думала, он от куклы. Я вдруг заметил, что слева от меня пропорхала, пронеслась серая птица, словно воробей. Слушать я уже не мог. Я то и дело ошеломленно оглядывался за спину. Это должно было еще где-то летать. Что я увидел? Или муха пронеслась, а мне показалось?» Я украдкой поозирался. Какая-то муха летала под люстрой малым квадратом, словно что-то вынюхивая, но мелкая, не она. Моя любимая передача. Я воткнулся в футбол России перед туром, ковыряя кашу с орехами, изюмом и еще какой-то неразличимой херней, напоминающей нарезанный мокрый картон. Каша, горбом наваленная в глубокую плошку, остыла до резины. Я жевал с усилием, делая спасительные глотки ненавистного чая. «Локомотив ЦСКА в воскресенье, надо обязательно смотреть». Во тьме я лег на разъехавшейся подушке, накрылся душистым одеялом и приготовился к вечернему разговору. Плата за постой, скучнее только расстегивать на жене лифчик. В туалет пошаркала старушка или старик тяжелыми ногами, как на лыжах, ледником, гадом, на унитазе заснет. «Вы спите?» Марии хотелось заглушить журчание и всплески, словно она... «Вы нашли юмориста, что познакомил Олю Ирова?» «Нет. В журнале «Континент» за 2003 год написано: Щукин 3 года торговал на рынке турецкими вещами, потом отчаялся и уехал в Германию. Спокойной ночи. Только если не будете засыпать, сразу меня разбудите. У нас тихо здесь, не страшно. Я надеялся, спит, когда она вдруг прошептала: «А что именно привлекло вас во мне, ну, в самом начале?» «Чтобы придумать, ну, глаза». Она довольно шевельнулась. «Да, про силу своих глаз я знаю». Уже измучился ждать, когда она задышала спокойно, не стесненно. Я нашел кухню, подтащил табурет поближе к подоконнику, меж фиалок нашлось место для пары локтей. Внизу проносились редкие машины, напротив не спали окна пустых комнат и мерцающие телевизоры алкоголиков. Я нащелкал в телефоне «Лав радио» и прижал пальцем наушник к уху. Срывающимся голосом говорила девушка: «Передайте, пожалуйста, эту песню человеку, которого я очень любила, любила его много лет, а он меня не любил, а я страдала очень, а вот теперь я почувствовала, что смогла его забыть, забыть нашу любовь, и передайте, пожалуйста, для него песню, пусть он знает, что я его забыла, хотя очень любила и не могла забыть, потому что любовь моя была настоящей, а не то, что сейчас есть у него. Он не понимает сейчас, но когда-нибудь поймет, что так любить его, как я...» Оборвали на полуслове, я, не оглядываясь на часы, знал время. Время шло сейчас хорошо. Вот с половины пятого начнет растягиваться, ползти, замирать и мучить. «Почему вы меня не разбудили?» Мария прятала за дверь голые коленки. Хотелось обнять и спасти. «Вам неудобно на полу? Ложитесь со мной. Диван широкий, мы не помешаем друг другу. Вам надо спать», — страдала. «Вы так долго не протянете. Вы не сможете работать». «Сейчас приду. Посижу немного и приду». «И нет, находите, я с вами посижу, сделать вам чай, и вам не холодно». Идет ночь. Кажется, смерть останавливается и перестает грызть, просто лежит рядом, сомкнув зубы на твоем горле, и не грызет до 9 утра. Тебя оставляют одного в кровати. Когда человек спит, его почему-то все оставляют, словно он уже умер, немного умер, можно передохнуть в темноте, чувствуя на глотке холод отдыхающих зубов. Я ждал у шоколадницы Кутузовский, 28, Ольгу Бирюкову. Никак не идет, вдруг не останется свободных, тогда в пиццерию на Большую Драгомиловскую. Узнавал ее в пятке роковых красавиц, Холмянский сказал, Бирюкова красивее Вознесенской. Но вопросительно всматривался и в теток с авоськами. Подкатывали хорошие машины с загорелыми девушками, провинциалы покидали шоколадницу гордые, запомнят надолго. Клиентка шла прямо на меня, абсолютно уверенно. Серый костюм, стальные жесткие волосы, железный взгляд, уверенная и невысокая. Подала твердую руку, неровный, словно переломанный нос. «Вы курите?» «Да, к сожалению». Мы забрались на второй этаж и сели с краю. Она захлопнула меню. «Я здесь все знаю». И закурила, повелев: «Сперва расскажите вы». Я лгал, запоминая гнутый золотой браслет, три кольца, серьги, огромные, как шоколадные конфеты из плоской коробки, цепочку, жемчужное ожерелье. Вряд ли она думала, что надеть для встречи со мной. Оля родилась 6 марта, на следующий день после смерти Сталина. Родители скрывали радость, когда покупали шампанское. Она пришла к нам в школу в Леонтьевском переулке, классе в 4-м. Центральная аристократическая школа, дети артистов, музыкантов, режиссеров, секретарей обкомов. Мы подружились. У нас была какая-то общность. Она держала меня за сестру. Оля жила в доме 6 на Тверской, возле телеграфа. Напротив, в доме 5, жила Маша Котова. Вот у Машки мы и собирались, пусть Холмянский не сочиняет. «Вы помните родителей Вознесенской, ее бабушку, Анастасию Петрову?» Про бабушку Петрову я ничего не слышала. Существовала бабушка Муца, добрейшая, существовал дядя Дебил, как некий дальний родственник, за которым надо ухаживать. Ираида привозила из бесконечных командировок книги на английском языке. О работе ее в моей памяти никаких следов. Кажется, переводчица-синхронистка. Отец возглавлял юридический отдел Моссовета. Очень высокий, вздернутый нос, холеный. Рано имел тенденцию к седине. Держал себя странно для советского чиновника. Одевался непартикулярно. Клетчатые пиджаки изобиловали, горчичные, в коричневую клетку, желтые галстуки. За одним столом мы сидели с ним только на поминках. На поминках Петрович сильно опьянел и говорил: «Если бы я знал, что в роду Оли душевно больные, я б держал ее в заперти». Это Мизинцов начал называть его Петрович. Мизинцов? с облегчением выговорила, словно выловив из туфли мешавший камешек, прокашлявшись, избавившись от невидимой неловкости, мешавшей ей с первого мгновения. Оля была замужем за Мезенцовым, потом 19 лет его женой была я. Я усиленно пожевал блин с шоколадом и тщательно вытерся салфеткой, размещая в неполные 23 года мужа Овсянникова, мужа Мезенцова и сына Рова, хозяина рыжей собаки. Холмянский рассказывал про вашу компанию, что... Ничего подобного, никакого самиздата, без политики, по BBC ловили только Битлз. Какие у нас могли быть разговоры? Культуры и мужики. А что, Оля, суховато и рационально? Никакой рациональности. О будущем не думала абсолютно. Когда женщина настолько хороша, то все устраивается само. Она не предназначалась для учебы или работы. Оле нельзя работать, никакой дисциплины, что-то в генах ей мешало. По дому ничего не делала, не могла вставать в институт, покупались будильники, но не могу и не хочу. Лежала и страдала. Что на этот раз врать, каждое утро? Однажды сказала, сломала ногу в ванной и месяц в институте не появлялась. В другой раз сказала, не знаю, почему я не пришла на учебу. Чудовищная неприспособленность к быту и душевная щедрость. Я на ее фоне просто стерва. Холмянский сказал, в красоту Вознесенской нужно всмотреться, она не бросалась в глаза. Клиентка, презрительно усмехнувшись, подалась вперед и отчеканила. Она была настолько красивой, настолько эффектной, что любого разила, с первого раза, первого встречного, где угодно. Мой будущий муж, Мезенцов, подвез Олю до института под дождем, просил телефон, но она, как девушка скромная, не дала. Так он устроил пикет возле ее дома и ежедневно встречал и подвозил, имея жену. Но когда его «Жигули» в пикете сменил красный «Мустанг» Рова, и Оля сказала Мезенцову «Уйди, я тебя не люблю», его это крайне уязвило. Прилюдно дрались. У меня не осталось ни одной ее фотографии. Тогда не было смен, зенитов, мыльниц и никого, кто бы умел ими владеть. Свадебные фотографии Оли лет 10 назад я выкинула. Не из-за того, что плохие, а просто мне стало неприятно их иметь. Говорите, она не продумывала будущее. Зачем вышла за Овсянникова? Отец Петрович влюбился в медика из поликлиники. Нателла ее звали. Очень тяжелый период. Все сопровождалось скандалами, жуткими сценами. Встал вопрос, с кем Оле жить, мать или отец. Она решила... Я замуж выйду и заживу одна. Знала, что ненадолго, абсолютно не любила Овсянникова этого, Лешу. И он знал, но любил ее трепетно. Весь какой-то черный, смуглый, добрый. Оля решила, в трудный момент Леша ее утешит. Свидетельницей на свадьбе была Карина Проскурина, редкая дрянь, всем готовая делать гадости, завистница. Оля любила Владислава Рова. Клиентка вдруг задумалась и ответила просто. «Да, очень. Владислав хорош был очень, очень трогателен. Красный автомобиль «Мустанг», в нем едешь практически лежа. Ухаживал красиво, одевал ее с ног до головы. Так он заботился о ней? Что вы считаете проявлением заботы? Коробку с синими джинсами? Я в их компанию не монтировалась, скромная, мужиков боялась, ощущала себя синим чулком и не ошибалась. Владислав легко издевался надо мной». Оля успокаивала, он так со всеми, шутит. Она вдруг оказалась посреди прожженных, развратных людей, это было видно за три версты. А потом Оле позвонила другая женщина, видно, смену произвели. Я слышала, вы раньше ухаживали за собачкой Владислава, теперь моя очередь. Чем надо кормить? Сколько раз вы гуляли? Подлец, телефон-то зачем давать? Он ничего не помнит, он все помнит. Оля погибла. Во всем виноват их разрыв. До этого ничего подобного не наблюдалось. Очень большая искренность столкнулась с человеком, живущим в свое удовольствие. После Рова Оля лежала в клинике на транквилизаторах, в жутком состоянии, и это сыграло роль. Не спала, даже принимая снотворное, слышала голоса. Я видела, плохо с человеком, реально плохо, себя не контролирует. Приходишь, вся посуда разбита. У меня это бывает. Квартиру на Куесинина обставила плохо, осколками от развода, остатками от прежних хозяев. На кухне ничего, тараканы бегали. В комнате кровать, два стула, Больше ничего. Она написала что-нибудь перед тем... Записку личного характера. Без разрешения Мезенцова я не могу пересказать ее содержание. Оля вам ничего никогда не рассказывала про Нину Уманскую? Нет.